в своем темно-синем блейзере, с дымящей сигарой во рту, он был точной копией капитана корабля, идущего ко дну. «Вот здесь, от пола до потолка, ты соорудишь огромное полотно. Цена не имеет значения, но, конечно, в определенных пределах не зарывайся. Художники не должны думать о деньгах, и помни, что я твой друг. Я даю тебе полную свободу, рисуй свои яхты и лодки как хочешь, только чтобы по цвету они сочетались с диваном и занавесками. Тень и свет — это хорошо, но, пожалуйста, не делай темноту слишком темной, а свет слишком ярким. И еще одно маленькое пожелание. Где-нибудь вдалеке, на берегу моря, нарисуй мне коня. Ну, вот и договорились». Артур сбежал с капитанского мостика с протянутой рукой для скрепления сделки. «По рукам?» Приняв мое смущение за нерешительность, он быстро добавил скороговоркой: «Если тебе нужно поехать куда-нибудь на море для вдохновения, я оплачиваю расходы на путешествие». «Нет, это лишнее. Меня уже и так пригласили мои швейцарские коллекционеры на французскую ривьеру, а вдохновения у меня всегда хватает. Не в этом дело, просто мне нужно подумать. Я заканчиваю серию картин для новой выставки». «Нечего думать!» Он схватил мою руку и энергично потряс ее, затем обнял меня за плечи, хохотнул и подтолкнул к дверям. «Пошли! Я покажу тебе твою комнату». Комната оказалась просторной квадратной каютой, обшитой деревянными панелями, на которых блестели никелированные ручки стенных шкафов. На противоположной от двери стене располагалось круглое окно-иллюминатор с видом на бассейн и теннисный корт позади него. — Ты сказал, что играешь. Спускайся вниз, я преподам тебе теннисный урок. — У меня нет ни ракетки, ни формы, ни тапочек. Я постарался увильнуть от предстоящего разгрома. — Не волнуйся, у меня найдется, по крайней мере, 20 ракеток, от графитовых до титановых. Имеются тапочки всех цветов и размеров. Все к твоим услугам, вон в том теннисном коттедже. Встречаемся на корте через 10 минут. В деревянном домике, расположенном между бассейном и кортом, оказалось такое количество теннисных рубашек, шортов, маек, носков и тапочек, что создавалось впечатление, будто я попал в спортивный магазин. Для ракеток отводилась отдельная секция, устроенная наподобие экспозиции в историческом музее. Выставка начиналась с примитивных деревянных ракеток с натянутыми на них коровьими жилами и заканчивалась современными, сконструированными по последнему слову техники, ракетками, почти готовыми для космических путешествий. Экспонаты были развешаны на настенных штативах с описанием материалов, из которых они были изготовлены, и научными объяснениями, в чем состоит разница между определенными видами этих спортивных снарядов. Одни обладали большей силой, другие — точностью, третьи создавали особый комфорт для твоего локтя и плеча, а у четвертых было большего размера сладкое пятно. Я оделся во все белое, выбрал сладкую ракетку, которая оказалась моего любимого ярко-красного большевистского цвета, и, воинственно помахав ею во все стороны, как флагом, двинулся в направлении корта. Интересно, что, живя в Советском Союзе, я ненавидел государственно-красный цвет. но по приезде на Запад меня начало тянуть на красное. Как говорится, от ненависти до любви один шаг. Теннисная площадка была в идеальном состоянии. Покрытие — мелко толченый кирпич, сетка, окружающая корт, спрятана в густых кустах, подстриженных четкими геометрическими линиями. Было ясно, что для Артура теннис был не просто спорт, а страсть. Я начал серьезно подумывать о том, чтобы улизнуть до начала моего позора. Все мое умение играть состояло в том, что когда-то бил доской, вырезанной в форме ракетки, по истерзанному временем лысому мячу, отскакивающему от кирпичной стены. Только раз я играл с Сергеем на расчерченном мелом асфальте улицы. У нас не было сетки, а потому мы поставили по сторонам два ящика и натянули между ними бумажный шпагат. Правила мы выучили по одной из английских книг, случайно отысканной в библиотеке. Не знаю, зачем я сказал Артуру, что когда-то играл в теннис, но отступать было поздно. Расслабленной походкой чемпиона он направлялся к корту с огромной сумкой на плече, в которой явно было не меньше 6 ракеток. Его лысину покрывала шапочка, повернутая козырьком назад. На глаза были водружены зеркальные очки, на запястьях ловко сидели махровые браслеты для вытирания пота. У него был целеустремленный вид не то астронавта, отправляющегося в космос, не то охотника, идущего убивать льва. Я себя ни в коем случае ни львом, ни тигром не считал, а чувствовал скорее приносимым в жертву ягненком или козлом. Артур начал разминку, принялся приседать, наклоняться и крутить руки, разогревая мышцы и растягивая сухожилия. Со зловещим шипом были открыты две вакуумные цилиндрические коробки, содержащие 6 канареечного цвета мячей. После всех этих приготовлений ничего другого не оставалось, как занять позиции на противоположных концах корта. Артур уверенным плавным движением послал мяч на мою сторону. Я неуклюже размахнулся и, не рассчитав силы, резким нервным ударом запустил желтую птицу в далекие заросли за забором. Сладкое пятно моей ракетки таило неведомый мне доселе заряд энергии, которым надо было уметь управлять. — Приношу свои извинения, — крякнул я с досадой. — Это ничего. Бывает. — подбодрил меня благодушный противник, подавая второй мяч, который после моего удара по замысловатой траектории гораздо круче первой плюхнулся со всплеском в бассейн. — Ты когда-нибудь играл титановой ракеткой? — спросил Артур, почесывая подбородок. — По правде сказать, нет, — признался я, решившись скрыть тот факт, что ничего, кроме сосновой доски, в детдомовском варианте тенниса не использовалось. «У вас в России ничего, кроме деревянных ракеток, наверное, не было», — хохотнул мой партнер. «Ты как в воду глядел», — ответил я, посылая третий мяч вдогонку за вторым в воды бассейна. «Полегче, полегче, друг дорогой! Мы не в водное поло играем, а в теннис! Смени ракетку!» В титановой слишком много силы. Возьми одну из моих. Не знаю, перемена ли ракетки возымела действие, или я немного наловчился, но только больше за пределы корта я мячей не отправлял. Более того, минут через 10 я начал возвращать удары Артура с довольно приличной точностью, чем вызвал его беспредельный восторг. «Ага, я вижу свет в конце тоннеля!» — воскликнул мой противник после того, как мы перебросили мяч через сетку несколько раз без грубых ошибок. «Готов начать игру на счет?» «Почему бы и нет?» — развел я руками. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». «Никогда не слышал подобного выражения. Хочешь подавать первым?» «Нет, ты начинай», — ответил я, занимая позицию для приема. Первые две подачи со свистом пролетели мимо меня, как две крупнокалиберные пули. У меня не хватило реакции даже для того, чтобы их увидеть, не говоря уже о том, чтобы вернуть их Артуру. Я отошел на пару шагов назад и, поставив каким-то чудом ракетку в нужный момент в правильное место, сумел отбить третий мяч на сторону противника. Артур, слегка растерявшись от неожиданности, опоздал с замахом и промазал. С каждым новым розыгрышем моя игра становилась все лучше и лучше. Я всегда был хорошим спортсменом, и мне нужно было только некоторое время, чтобы приспособиться к новым условиям. Да и ракетка, когда я к ней привык, оказалась намного удобнее, чем сосновая доска. Было видно, что Артур начинает принимать меня всерьез и, не желая ударить лицом в грязь, прикладывает все свое умение, чтобы выиграть каждое очко. Первый сет я проиграл 0-6, но это не был полный разгром.